Забытый народ. Эглав. Западные владыки. Одно из названий Валаров. Зачарованные острова. Острова, созданные Валарами в Великом море к востоку от Тол-Эрессеа во времена сокрытия Валинора. Зеленые эльфы. Лайквенди. Земля живущих мертвых. Дор, Фирн и Гуинар. Золотое дерево. Лаурелин.